Следующая песня без названия, но с эпиграфом из Михаила Булгакова «Рукописи не горят». Ветерок качает ветку, окна дышат с теплым паром, и крахмальной салфеткой устилает тротуары власть зимы. Хозяйки строгой, белый снег, мороза сын, тихий, ловкий, словно вор. Молча падает под ноги, будто голова на рельсы под сверкающий топор. Пальцы сигареткой щелкнут, брызнут огненной змеей. Я заглядываю в щелку между небом и землей. Я кружусь, танцую плавно по белесой мостовой, гладко выбритой поземкой. Маргарита Николаевна, ах, скорей, скорей домой, тлеет на листах тесемка. Погибает дивный город, колоннады и сады, тлеют, распадаясь шторы, из печи лохматый дым. Пепел полетит, осядет, киселем застынет вечность, рукописи догорят. Милый домик, тихий садик, вашу душу человечью к пыльной стенке прикнопят. По лунной дороге, по лунной дороге, по лунной дороге пойдем, крепко за руки взявшись, а снег заметает следы.